В райкоме ему предложили пойти работать на завод, но Николаев уже не хотел на завод. Его уволили из института в связи с исключением из партии, но в партии его восстановили. Значит, причины, по которой его уволили, больше нет, а вследствие этого его обязано восстановить и в прежней должности. Определенная логика в этом есть, но директор Лидок восстановить Николаева отказывается, а партийные инстанции воздействовать на Лидока либо не могут, либо не хотят. Николаев считает, что не хотят, и пытается воздействовать на них всеми возможными способами. Стоит лишь представить себе положение этого болезненного, не в меру самоуверенного маленького человечка, посмотреть его дневниковые записи, как многое становится понятным. Загнанный в угол обстоятельствами, Николаев не нашел иного способа восстать против них, как совершить террористический акт против одного из советских вождей. Появляется в Питере Киров, и Николаев мгновенно переключается на него. Намечена и дата первого покушения — 15 октября. Перед тем, как решиться на столь важный шаг, он, подобно заправскому революционеру, пишет политическое завещание. «Дорогой жене и братьям по классу, я умираю по политическим убеждениям на основе исторической действительности. Ни капли тревоги, ни на йоту успокоения. Пусть памятью для детей останется все то, что осталось в тебе. Помните и распростр...» Точка, так в документе. «Я был чистолюбив к живому миру, предан новой идее, заботе и исполнении своего долга. Поскольку нет свободы агитации, свободы печати, свободного выбора в жизни, и я должен умереть. Помощь на ЦК, Политбюро, не подоспеет, ибо там спят богатырским сном. Ваш любимый Николаев. Стиль и орфография сохранены». Он едет к дому Кирова. У него в портфеле заряженный револьвер. Но кировская охрана не дремлет. Она замечает странного незнакомца, арестовывает его и припровождает в отделение милиции. Через несколько часов Николаева отпускают. По этому поводу написано немало заключений, и то, что Николаев агент НКВД, который готовил убийство Кирова, поэтому его и отпустили, и то, что его вызволял из милиции Иван Васильевич Запорожец, который летом 1934 года был назначен заместителем председателя Ленинградского управления НКВД Медведя, специально, чтобы подготовить убийство Кирова. Опять же, по заданию Сталина, он давно вел Николаева и поэтому освободил незадачливого террориста. Но даже более серьезные исследователи задаются тем же вопросом, почему отпустили Николаева? Ведь его задержали у дома Кирова с револьвером. Во-первых, у Николаева было разрешение на хранение револьвера, которое он приобрел еще в 1918 году. Первое разрешение он получил еще 2 февраля 1924 года за номером 4396. А 21 апреля 1930 года он перерегистрировал личное оружие, о чем свидетельствует разрешение за номером 12296. Так что оснований для ареста Николаева, задержанного с оружием, не было. Стоит сказать, что обстановка в Ленинграде в те годы была достаточно, как сейчас говорят, криминогенная, поэтому разрешенное ношение оружия считалось обычным. Во-вторых, попытка отдельных граждан передать жалобы непосредственно первым лицам были также распространенным явлением. А у Николаева были на то причины. Ответа на его послание Кирову, Чудову он не получил, а в милиции легко могли проверить, писал ли он письма в обком и был ли ему ответ. До 1 декабря 1934 года еще соблюдалась законность. Граждан не хватали на улицах, не выносили приговоры без суда и следствия, пресловутых тройк еще не было. А Николаев был членом ВКПБ, а к этой категории товарищей милиция проявляла особое почтение. Поэтому вполне нормально, что его пожурили и отпустили, не сделав никаких оргвыводов. Компания всеобщей подозрительности еще не началась.